Но ты так не поступил. Нет, я не верю в благородство, сказал тот. Я верю в личную выгоду. Руди, не смеши меня, воскликнул Драко, заглянув в лицо кузену. Ты, в выгоду, ты не Малфой. Но мы ведь родственники, невозмутимо ответил тот. Нечто общее у нас точно имеется. И это явно не благородство помыслов. Заметь, о крови я ни слова не сказал. А я про это и не говорил, вздохнул Драко. Руди, а это что? Сент-Джон выгуливал кузена до тех пор, пока тот не начал валиться с ног. Но и тогда он не повел Драко домой, заставил прокатиться на автобусе чуть ли не вокруг всего городка, а потом пройтись пешком. «Ты издеваешься?» – бурчал Малфой, которому чужие туфли натерли ноги. Больше всего он хотел лечь и не вставать до утра. «Драко, не дури», – серьезно ответил Сент-Джон. «Завтра я познакомлю тебя со своими приятелями, у нас домик вон там на дереве. Я не полезу на дерево. А куда ты денешься? Не переживай, там не очень высоко. Даже Лиза спокойно забирается. А в твоем возрасте стыдно не уметь лазать по деревьям». Драко представил, что сталось бы с матушкой, вздумай он взобраться на раскидистый дуб в Малфой-Мэноре, и невольно рассмеялся. «Вот видишь», — по-прежнему невозмутимо сказал Руди. «Главное, отбросить предрассудки. Пойдем, ужин скоро». Малфой невольно замедлил шаг. «Я возьму еду к себе в комнату», — сказал Сент-Джон. Он уже понял, что просто так с кузеном не совладать. «Чтобы ты не дергался, а мама не переживала, мол, ты у нас совсем отощаешь. Я так думаю, раз не хочешь есть, то и не надо, а, точно», — с облегчением ответил тот. «Спасибо, Руди». «За что?» — приподнял тот бровь. «Кстати, Драко, завтра мы с тобой пойдем на пляж. Не могу я смотреть, все уже шоколадные, а ты просто синюшный. А вроде говорил, что родители тебя на море возят». «Ну и возят, но у нас считается, что загорать до черна – это для плебеев. А по шее?» – ласково спросил Руди. «Я понимаю, еще, когда твоя мама не выходит на солнце, она все же дама, а в высшем свете, я думаю, и правда неприлично появляться сильно загорелой. Отец, ну, не знаю, ему не пойдет. А мне, значит, пойдет?» – фыркнул Драко. «Тебе 12, на приемы тебе не ходить, так что умолкни», приказал Сент-Джон. «Или вали обратно в Мэнор, сиди там один в комнате». «Это уже шантаж», буркнул Малфой. «И у меня с собой нет ничего для пляжа. Драко, если ты пережил мои старые штаны и Лизины туфли, то мои новые, ни разу не надеванные плавки уж точно переживешь. Да и пляж у нас тут, увидишь, в общем. Мама, я возьму ужин к себе, хорошо?» сказал Руди, и Джейн кивнула. Возражать сыну в некоторых вещах она давно зареклась, а теперь, присмотревшись повнимательнее к гостю, поняла, что сын прав. Этот мальчик был сильно напуган, хоть и крепился изо всех сил, и заставлять его сидеть за общим столом было бы просто жестоко. Может, через денек-другой он и сам прибежит в столовую, но пока Руди водит его за руку, так тому и быть. Жаль только, Гарри с ними совсем не общается, а с ней самой только здоровается при встрече, и то как-то боязливо. «Сходить, что ли, к миссис Дурси в гости?» подумала Джейн, но тут вернулся муж, и она забыла о соседском мальчике, как забывала все эти годы. «Точно не будешь?» – спросил Руди у Драко, уписывая запеканку. Аппетит у него всегда был отменный. «Нет, спасибо», – мотнул тот головой и тут же спохватился. «Это не потому, что твоя мама готовит невкусно, просто ну, не хочу, извини». «Да ничего, яблоко-то хоть съешь, ага, а компот, Руди, отстань, а, я-то отстану, да ты же ко мне пристанешь посреди ночи», хмыкнул тот. «Знаешь, тащи-ка ты сразу свою подушку сюда, а то будешь еще среди ночи топотать, родителей разбудишь, и так ясно, что один ты не уснешь, в чужом-то доме». Драко с облегчением вздохнул. Маленькая комната и непривычная обстановка его не слишком смущали, но одиночества он боялся, и очень сильно. «А это что?» – спросил он, со всем комфортом устроившись рядом с кузеном. «Телевизор, чистокровный ты балбес», – хлопнул его по макушке Руди. «Только не дергайся, сейчас все будет». Телевизор привел Драко в несказанный восторг. Он мало что понял из фильма, который включил Руди, но ему так понравилось наблюдать за движущимися картинками, что он просидел бы так до утра, если бы кузен не нажал на кнопку «выкл». «Спать», — скомандовал он, — «дальше ничего интересного не будет, а ты завтра не проснешься, и пляж наш накроется, ложись, угу». Драко сунулся носом в подушку и моментально уснул. Руди еще долго смотрел в потолок и пытался мысленно свести воедино старых и новых знакомых: долг крови, долг перед приемными родителями, привязанность к кузену, внезапную и нежданную, но от этого не менее прочную, и привязанность к Поттеру, которого он знал с детства, ничего не выходило. «Да и ну вас всех к черту», — сказал он в итоге, стянул с драка половину одеяла, мог бы и свое принести, лентяй, и заснул. Утро началось для драка Малфоя несколько неожиданно. «Ру-у-уди!» — завопил кто-то и обрушился на него немалой тяжестью. «Ой, а ты вовсе и не Руди!» «Лиза, убью!» — раздался из ванной голос Руди. «Какого черта ты тут делаешь в такую рань?» «А нас отправили по домам чуточку пораньше», — улыбнулась девочка, сидя в ногах кровати. «Я тебе сюрприз хотела устроить, а ты?» «А я тебе сам сюрприз устроил. Знакомьтесь, Лиза, это Драка, мой одноклассник. Драка, это моя сестра. Привет», — радостно сказала Лиза, пожав протянутую руку. «А вы чего в одной койке?» «Тоже сплетничали, телек смотрели до полуночи, так и вырубились», — спас положение мокрой взъерошенной Руди. «Слушай, иди к маме, а? Дай одеться. Ушла-ушла. Какая у тебя бойкая сестричка», — сказал Драка, умываясь и с некоторым сомнением надевая вчерашнюю одежду. «Слушай, а она ведь заметит, что я в ее туфлях. И что? Ну, это как-то неприлично». «Что неприлично?» Малфой набрал воздуху в грудь, но тут же понял. Он сам не знает, что именно назвал неприличным. «Она не обидится?» — спросил он. «Нет, разве только хихикать будет, что у тебя сейчас нога меньше ее нынешней?» — фыркнул Руди. «Забавно, мы же с тобой родня, а у тебя руки и ноги такие маленькие. Может, я в папу пошел?» — буркнул Драка. Правда, злиться на кузена он не мог, Макдловский мир обещал ему столько развлечений, что поступиться ими было бы просто преступно. «Ну так что с пляжем-то?» «А, заинтересовался?» — коварно улыбнулся тот. «Ну, нам придется взять с собой Лизу, иначе никак. Пускай», — покорно сказал Малфой. «Где там твои плавки?» «Классно, классно!» Лиза подпрыгивала, держа за руки брата и его гостя. «Руди, как здорово, что ты позвал друга. А можно, я тоже с вами ночью буду телек смотреть?» «Нельзя», — приземлил ее Руди. «Тебе рано еще, и ты девочка. Нечего тебе в спальне у парней делать. Я маленькая, мне можно», — оскорбилась та, но вдруг притормозила. «Ой, смотрите, а что это там такое?» В доме номер 4 по Тисовой аллее рабочие ставили решетку на окно второго этажа. «Ума не приложу», нарочито спокойным тоном произнес Руди и потащил сестру за собой. Драка все понял, но промолчал. «Эти дурсли такие странные». «Ага, и этот их племянник тоже», — радостно сообщила Лиза. «В каком смысле?» «Ну так, я как-то шла домой, а он сидит на газоне совсем один, и у него на ладошке каштан, и Гарри его подбрасывает, только не рукой, а...» Лиза замялась. «Руди, ну скажи, ты умный, силой мысли, что ли, как в кино?» «Ну как-то так, я не знаю». Руди с Драко обменялись встревоженными взглядами. «Я не вру», — сказала Лиза и надулась, готовясь заплакать. «Стой, стой, никто не говорит, что ты врешь», — быстро произнес Драко и присел на корточки. «Мы верим, что ты это видела. Ты больше никому не говорила, а никто бы и не поверил», — пробурчала девочка и уткнулась лицом в старшего брата. «Только вот, Руди, и ты еще не понял», — произнес Сент-Джон, отстраняя ее. «Ты о чем, Лиза?» «О том», — обиженно сказала она. «Ты не как обычные люди, и друг твой тоже. К тебе вообще вон совы прилетают. Я не видела будто...» Драко приоткрыл рот. «А черт», — сказал Руди, хлопнув себя по лбу. «Вот я идиот». «Драко, ты тоже дебил». «Да, я уже понял», — согласился тот. «Лиза, я надеюсь, ты никому не говорила об этом?» — серьезно спросил Сент-Джон. «Нет», — помотала головой девочка. «Мама с папой видели сов, но не заволновались. Значит, все знают, а мне никогда ничего не говорят, потому что я маленькая еще». «Ну и ладно, а чужим зачем рассказывать? Ты у меня чудо», — сказал Руди, обняв сестренку. «Молчи дальше, с меня причитается». «Ага, я не удивлюсь, если к ней тоже прилетит сова», — вздохнул Драко, обменявшись взглядами с кузеном. «Лучше бы не надо», — ответил тот серьезно. «Пусть будет обычной девчонкой». «Это вы о чем?» — живо спросила Лиза. «Ни о чем. Иди-ка, возьми нам всем мороженого». Руди дал ей денег. «И поживее, чтоб не растаяло. Бегу». Радостно завопила она и умчалась. Драко в некотором смятении рассматривал пляж. «Не Ривьера», — правильно истолковал его взгляд Руди. «Тут все речки. Лизе по шею. Не тормози, а?» Малфой стеснительно разделся. Он казался очень худым и бледным по сравнению с кузеном. «Держите». Лиза сунула им в руки по стаканчику с мороженым. «Руди, я еще воды взяла, а то пить же захочется». «Молодец», — серьезно сказал он. «Иди, вон, кажется, там Берта и Стив. Точно, далеко не заплывай, а чуть что, сразу кричи, я услышу, серьезно сказал Руди, и Лиза также серьезно кивнула, прежде чем убежать к приятелям. Ты не боишься ее так отпускать? Тихо спросил Драко. Она крикнет, если что, ответил кузен. И да, боюсь, но если бояться и не пускать, будет хуже. Пойдем, сами макнемся, поганка ты бледная, я лучше тебя плаваю, спорим, а спорим, не переплывешь ты на ту сторону, переплыву. Пошли. Руди с разбегу врезался в сонную речную воду, Драко чуть помедлил, рассудил, что утонуть ему кузен всяко не даст, и кинулся следом. Глава 19. «Мам, это ужас как смешно было», — рассказывала Лиза за ужином. «Особенно когда Драко первым доплыл, а там чужие мальчишки на берегу такие, чего это ты тут плаваешь?» И вдруг Руди, брат ее только посмеивался. Он легко бы обогнал Драко, но не стал. Зачем? Интересно было посмотреть и на его реакцию на ребят с другого берега, а дрались право и левобережные постоянно. Кузен, даром, что без палочки, не подкачал, готов был идти в рукопашную, но тут на берег выбрался Руди, а его знали и уважали на обоих берегах речки. После знакомства пришлось еще плыть назад, а затем неугомонная Лиза потащила мальчишек в домик на дереве. Малфой страдальчески морщился, но все стерпел и даже сумел не навернуться с этой верхотуры. «Он спит, мама», — сказал Руди, заглянув к Драко в комнату. «Не надо его будить, иначе он потом ночью никому покоя не даст. Опять весь день голодный», — воскликнула Джейн, и даже не разделся. «Мама», — серьезно произнес мальчик, — «не трогай его, ничего ему не сделается. Она за постельное белье переживает», — подал голос Юджин. «Я тебе», — махнула рукой Джейн. «Ну правда, Руди, он второй день почти ничего не ест. Мама, Драко минимум неделю должен поголодать», — хмыкнул тот, — «тогда он начнет жрать жареные гвозди. Ты лучше вот что скажи, зачем дурсли поставили решетки на окно второго этажа? Там вроде бы Гарри живет». «Ой, нет, не спрашивай, какой такой Гарри? Ужас просто», — подала голос Лиза, которой давно пора было спать. «Родители соседи не помнят». «Я помню», — обиженно сказала Джейн. «Так, стоп, Лиза, что, я по Руди соскучилась, вот», девочка обняла брата. «Нет, я не о том, почему ты сказала, что мы Гарри не помним?» «Потому что не помните», логично ответила она, «вы его видите и забываете тут же». «Мама, мы уже это обсудили», вовремя встрял Руди. «Лиза его хорошо знает и не забывает. Может быть, это потому, что она долго была со мной рядом. Мы дольше, но мы забываем», буркнул Юджин. «Вы взрослые», — серьезно сказал мальчик, — «вам сложнее поверить. Папа, но ведь там правда решетки на окна поставили. Ладно бы на первом этаже от воров, но только в одной комнате на втором». «ГМ», — нахмурился тот и посмотрел на супругу. «Дорогая, а не сходить ли тебе в гости к миссис Дурсль?» «Непременно», — сказала та, поправив прическу и прищурившись. «Вот испеку завтра пирог и отнесу ей кусочек. И, дорогой, я думаю, ты не будешь возражать против еще одного мальчика в нашем доме? Свободная комната есть, все равно Руди с Драко ночуют вместе». «Мама, я же говорил». «Да, я помню, ему плохо одному», — ответила Джейн. «Я разве возражаю? Сама в детстве обожала с подружками шептаться, пока не уснем. Да и мы с пацанами в походах устраивали лежбище», — пожал плечами Юджин. «Что такого-то? А меня они к себе пускать не хотят», — заявила Лиза. «А ты бы пустила Руди к своим Саре и Филлис, чтоб он все ваши секреты подслушал?» Девочка задумалась, а потом совершенно серьезно сказала. «Пустила бы, Руди бы никому не сказал, что услышал». «Да, ну разумеется», — ответил он. «Но все равно это не очень прилично, так что давай ты будешь спать у себя, а мы уж как-нибудь. Вот назову на зимние каникулы 10 подружек, будешь знать, а я тогда просто в школе останусь, или к Драко поеду, у него знаешь, какой парк». «Так, а ну хватит», остановил их Юджин. «Все спать, Джейн, правда, зайди завтра к миссис Дурсль. Лиза, а ты не дуйся, поцелуй нас и иди к себе, и не вздумай с утра прыгать на нас с разбегу». «Ладно, я прыгну на Руди», вредным тоном ответила девочка, расцеловалась со всеми и убежала. Мальчик философски пожал плечами. «Ну, прыгнет, ну, разбудит, ерунда какая», сказал он, и Юджин засмеялся. «Правда, когда Руди ушел к себе, он обменялся с женой тревожными взглядами. За этот год мальчик сильно изменился. Что у него есть тайна, было ясно, и эту тайну он делил только с кузеном, но ни в какую не желал посвящать в подробности родителей. Кузен тоже был загадкой. Хрупкий аристократичный мальчик, стиснув зубы, следовал за Руди и в не очень чистую речку полез, если верить Лизе, и на дерево забрался, и спал, как попало. Видно, у чистокровных магов родня ценится очень высоко, заключили в итоге супруги Сент-Джон и успокоились на этом. А вот разобраться с соседями было необходимо. Раз уж эти их магические силы правопорядка ни на что не годны, так и домохозяйки сойдут. «Миссис Дурсль», — ласково позвала Джейн, постучав в дверь. «Миссис Дурсль, вы дома?» «О, дорогая», — улыбнулась Петуния, открыв нежданной гостье. «Рада вас видеть, рада. Я испекла пирог, решила вас угостить». Та приподняла фольгу, и сдобный запах наполнил прихожую. «Надеюсь, вам понравится». «Боже, а с чем это он?» — всплеснула руками Петуния, страстная кулинарка. «Ой, там немножко сухофруктов, а еще малина. Знаете, в супермаркете продают замороженную. Так вот, если ее смешать с...» Миссис Сент-Джон морочила голову миссис Дурсль ровно полчаса. За это время они успели съесть почти весь пирог, обменяться десятком рецептов, обсудить ассортимент местных магазинов. Словом, прекрасно провели время. «Ох, мне пора», — взглянула на часы Джейн. «Надо разогревать суп, а то сейчас мальчишки явятся, голодные до ужаса». «Ведь у вас только один сын», — недоуменно произнесла Петуния. «А, да, но у него гостит школьный друг», — улыбнулась та. «Такой славный мальчик, прелесть просто. Мой-то суровый, лишний раз не улыбнется, а этот, милашка, и тоже». Миссис Дурсль выдержала трагическую паузу. «Да, конечно», — рассеянно ответила миссис Сент-Джон. «Он какой-то там ужасно знатный. Ума не приложу, как Руди с ним сдружился, но драка в нем души не чает. Лиза его обожает, он уж не знает, куда от нее деться. А она, в курсе?» «Нет, мы ей не говорили. Может, чуть позже, а то разболтает ведь». Джейн прекрасно знала, что дочь уже вычислила странности старшего брата и его приятеля, но будет молчать. «Слушайте, а Руди сегодня устраивает мальчишник. Почему бы вам не отпустить Дадли и Гарри к нам? Пускай ребята повеселятся. У Дадли режим», — поджала губы Петуния. «О, простите, но Гарри-то можно пойти, мальчики же в школе общаются», — нахально сказала миссис Сент-Джон. Она понимала, что ведет себя неприлично, но ей было жаль запертого на все лето мальчика. «Руди поди запри, с ним связываться опасно», — это даже родителям было ясно, да и не наказывали они никогда приемного сына подобным образом. «У Драка такая семья, чудо, что его вообще отпустили к обычным людям, и вряд ли его закрывали за какую-то провинность. Ну, может, велели побыть пару часов у себя и подумать о своем поведении, а бедный Гарри сидит за решеткой, ну куда это годится». «Хорошо», — сдалась миссис Дурсль, — «но я вас умоляю, никогда», — серьезно ответила Джейн. «У нас же дочь, она ничего не знает и узнать не должна. Прости меня, Господи, за вранье», — подумала она. «Лиза все знает. Не знаю уж, почему, из-за того, что Руди вернул ее с того света, или же по другому поводу, неважно. Она девочка умная, лишнего не скажет. Пускай Гарри приходит к 7 вечера», — сказала она. «Я как раз приготовлю для мальчишек всякие вкусности, вряд ли они будут ужинать». «Ничего, а, конечно, конечно. Ну вот, возьмут все это и пойдут к Руди в комнату. В общем, мы ждем», — произнесла Джейн. «И пускай Дадли тоже приходит, если отпустите, он у вас такой миленький». «Ох, ну нет, ему будет неуютно в таком обществе», — заквахтала Петуния. «Вы сами понимаете, эти мальчики, ГМ, необычные, а Дадли в их компании станет чувствовать себя изгоем». «О, ну это само собой. Впрочем, пусть сам решает, правда? Всего доброго». Оказавшись за калиткой дома номер 4, миссис Сент-Джон выдохнула, потом грязно выругалась про себя и отправилась к себе. Ей еще нужно было наготовить всяких разностей для ребятни. Глава 20. «Руди, я тебя ненавижу», — вопила на всю улицу Лиза. «Ненавижу, иди нафиг», — невозмутимо отвечал ей брат. «У меня мальчишник, а ты девочка, так что иди к маме. Кстати, дай кота сюда, он тоже мальчик». «Не дам». «Ну не ори тогда, соседи всполошатся». Руди выглянул за дверь и показал сестре кулак. «Ты забыла, что ли?» «Да», — честно сказала она. «Извини, я же не должна». «Ну, ты только не сердись». «Я не сержусь, только перестань кричать. Завтра мы с тобой гулять пойдем, а сегодня посиди с мамой, хорошо? И на дерево полезем, и в речку». «Да». «Тихо, в дверь звонят, сгинь». Лиза испарилась. Она прекрасно знала, когда брату можно докучать, а когда не стоит, можно было не сомневаться. Сейчас она сидит под боком у отца и гладит кота, имени у него так и не было, кот и кот. «О, привет», — сказал Руди, открыв дверь. «А чего ты там топчешься? Заходи давай». И он втянул Гарри Поттера внутрь. «Пошли ко мне, наверх, там сейчас по телеку самое интересное». Гарри съежился, но родители Руди вообще на него не отреагировали, разве что отец махнул рукой, а мать улыбнулась. С чего вдруг Сент-Джону вздумалось его пригласить, а тетке позволить пойти в гости, думать он не желал. «Спасибо, хоть один вечер без решетки на окне, и перекусить наверняка дадут, пахнет в доме чем-то вкусным». «Привет», — радостно сказал Малфой, сидевший на застеленной клетчатым пледом кровати в одних шортах и футболке. Он что-то грыз. Гарри попятился. «Ты куда?» — удивился Сент-Джон и впихнул его в комнату. «Говорю же, самое интересное по телеку. Скидывай обувку и залезай». Гарри осторожно сел с краешку. Руди рухнул поперек лежбища, отнял у драка непонятную еду и тоже принялся хрустеть. «Ну чего ты, как не родной?» — сказал он. «Залазь, говорю. Ихнее величество Поттер брезгует возлежать на одной кровати с Малфоем», — фыркнул драка. «Блин, ты этого у Лизы набрался, что ли? Твои предки меня удавят за такие твои словечки». Привстал Руди. «Закройся, Гарри, правда, хватит выеживаться, давай к нам, мы же не в школе, видишь, цвета не те». Тут они с драка переглянулись и засмеялись. На Малфое была красная футболка, а на Руди синяя. «Руди», — сунулась в комнату Лиза. «Держи, мама передала, и вообще, нечестно». «Ой, ну ладно, иди сюда», — подхватил ее Руди, передав тарелку драка. «Уснешь, отнесу к тебе, ладно?» «Ага», — счастливо улыбнулась девочка, обнимая брата. «Ой, да», — произнес тот. «Гарри, ты не стесняйся, мы оба сытые». «По горло», — прибавил драка. Сегодня он впервые опустошил тарелку супа и так жалобно посмотрел на миссис Сент-Джон, что та налила ему добавки. Руди был прав. Пара дней на свежем воздухе, и кузен начал есть все, что дают. «Ты ешь, правда, зеленый совсем». Гарри рад бы был отказаться, что еще за подачки, но есть хотелось так, что он не устоял. «Ой-ей», — сказала Лиза, посмотрев на него. «Давай, я тебе молока принесу, или соку, или чаю, чего хочешь». «Чаю он хочет, иди завари», — велел Руди. Прицепилась к старшим. «Так не отлынивай теперь, бе-бе-бе». Передразнила она и убежала стопотом. Ужас, а не девчонка. Гарри искоса смотрел на этих двоих. Противный Малфой в простой малиновой футболке, со взъерошенными волосами казался не таким уж противным. Всегда холодный Сент-Джон, изрядно затисканный сестрой, тоже не казался неприступным. Ну вот почему он всегда шепчется с драка. «Готово», — провозгласила Лиза. «А-а, вот коза», — беззлобно произнес Руди, подхватив поднос у самого пола. «А если бы ошпарилась?» Та моментально захлюпала носом. «Хватит сырость разводить. Иди, разливай, раз ты у нас сегодня хозяйка». Лиза утерла глаза и принялась деловито расставлять чашки. Судя по всему, роль хозяйки нравилась ей невообразимо. «А она знает?» — шепотом спросил Гарри. Он же видел, что поднос Руди удержал не руками. «Ага», — ответил тот. «Лиза, мне покрепче. И, не боится? Чего бояться-то?» — не понял Руди, принимая из рук сестры чашку чая. «С какой стати? Я что, маньяк? Или вон дракоманьяк? Этой вот мелкой еще на свете не было. Как родители узнали, что я умею? И ничего, живем же. А я вообще чистокровный», — поддакнул драка, церемонно поклонившись девочке. Ее это страшно забавляло. «Никто и не сомневался, что я буду волшебником. Бывают исключения, но редко. Я тоже хочу быть волшебницей», — надулась Лиза. «Ага. Потратить 7 лет, чтоб научиться перышки зачаровывать? Брось», — поморщился Руди. «Драка и Гарри не выбирали, у них семьи такие, а я случайно. Лиза, это не сказка, честно тебе говорю». «Ну, тебе я верю», — сказала она и вздохнула. «Ладно, я тогда пошла к маме, а вы тут играйте». «Играйте», — непередаваемым тоном произнес драка. «Ну а что мы можем делать, по мнению девочки и ее лет?» — фыркнул Руди. «Дай сюда пульт. Гарри, ну что ты жмешься где-то, иди к нам». А Поттер смотрел и не мог уложить у себя в голове, как это может быть, чтобы холодный и неприступный Сент-Джон и заносчивый аристократ Малфой валялись на одной кровати и в голос смеялись, глядя на телеэкран, и отбирали друг у друга пульт, чтобы сделать погромче или потише, и вообще чуть не обнимались, но не в том смысле, что имели в виду близнецы Уизли, гадком и пошлым, а просто, как родные. Ему тоже хотелось вот так, и он превозмог робость и сунулся между этими двумя, и вышло так, что Руди повис на нем, хохоча, а Драко хлопал по колену, тоже пытаясь отдышаться от смеха. Передача оказалась на редкость удачной. «Пацаны, ну это ж класс!» — выдохнул в конце Руди, утерев глаза. «Я сроду так не смеялся», — подтвердил Драко. «Маглы вообще смешные, но тут, ай, ну Руди, я тебе еще мало наподдал за маглов», — сказал тот серьезно. «Так, время к полуночи, я пойду скажу маме, чтоб дала знать миссис Дурсли, Гарри останется у нас, да я дойду». «Сиди», — сказал Руди и ушел. «Не спорь с ним», — сказал Драко, взбивая подушку. «Мой, ГМ, Руди, исключительно убедителен». «Ага», — произнес тот, падая рядом. «Мама позвонила твоей тете, Гарри, так что расслабься и дрыхни. Кровать большая, если холодно будет, вон там на диване пледы лежат. А переодеться в ванной — это напротив. Там в шкафу тьма моих футболок, бери любую, они все чистые». Гарри встал и пошел в ванную. Он не мог лечь спать, не умывшись. Притащил его. Пробурчал Драко. «Заткнись», — велел Руди. «Ты сам знаешь, чего ради». «Знаю, но спать с ним в одной койке не хочу. Ну так вали в соседнюю комнату, в одиночку». «Сволочь ты», — ответил Драко и вцепился в кузена так, что отрывать его пришлось бы клещами. «Спасибо, Лизы тут нет, утром будет», — обрадовал Руди. «О, так Поттер же об этом не знает», — засмеялся Малфой. «Не говори ему, умоляю». «Не скажу». Сент-Джон пнул кузена, чтобы не занимал больше отведенного ему места, отвернулся и уснул. А как и куда прокрадывался Поттер, его уже мало волновало. «Руди!» Этим криком ознаменовалось новое утро. «Ты не Руди, блин», — угрюмо сказала Лиза, глядя на растерянного мальчишку. Он явно был близорук и не мог ее толком разглядеть. «Брат, ты где?» В соседней комнате давились от смеха Руди и Драко. Первый еще ночью растолкал кузена и утащил его в предназначенную ему комнату, оставив Гарри почивать в одиночестве. Как выяснилось, не зря. «Я тебе это припомню». Лиза унеслась. «Ох, я и не думал, что жить с маглами так весело», — сказал Драко. «Руди». «А, нет, ничего», — ответил тот и поднял на кузена тяжелый взгляд. «Нам весело, нам смешно, а там, не надо», — взмолился Драко. «Я не знаю, как там и что, но папа же был в этом месте. Недолго, но был. И когда он просто это слово произносит, у него становится такое лицо, такое. Ой, ну только не реви», — поморщился Руди. «Не надо, там мерзко. Слабые не выживают. Мои выжили. Их не освободить», — всхлипнул Малфой. «Таких не выпустит. Папа, может, откупился, сдал кого-то, но он не был карателем. Руди, а твои? Я придумаю что-нибудь», — с ледяной уверенностью произнес тот. «Палачи или нет, они мои родители, а дядя меня спас. Это многого стоит, как считаешь?» «Это долг жизни», — ответил Драко. «Если ты его оттуда вытащишь, то вы квиты. Хотя, не знаю, надо читать, не надо читать. Я просто знаю, что обязан сделать», — сказал Руди. «Вот что потом, не могу даже представить. А что, а ты представь, что начнется, если узнают, чей я сын. Пока-то только догадки строит. Если кто и додумался, так молчит. Я даже не знаю, как себя поведет магия», — поежился Драко. «Ты в списке Сент-Джон, но если вдруг станешь Лестринджем, пока рано, не дергайся, кузен. Если я буду тонуть, то тебя не потоплю», — фыркнул Руди. «Не бойся, да пошел ты», — вспылил тот. Странно, но он, чужих людей не признававший вообще, полюбил кузена искренне, всей душой. Руди можно было ненавидеть, обзывать, временами презирать, но без него жить стало невозможно. «Если бы только у меня были братья», — с тоской думал Драко. «Старшие бы ему наваляли, а младших я бы сам всему учил». «Драко, не спи», — пнул его в бок Руди. «Пойдем завтракать, и не выеживайся, очень тебя прошу, иначе Поттер вообще ничего не съест. Если станет невмоготу, сунешь два пальца в рот, но пока потерпи, дурак», — сказал Драко. Приемная мать Руди готовила очень даже вкусно, а Поттер, да тоже ведь родня, как-никак и близкая, сам по себе дурень, конечно, но на каникулах чего сторониться, вот омлет, говорила Джейн, чай сами себе нальете, давайте, уже не маленькие, я буду разливать, выпалила Лиза, я лучше всех это делаю, давай, подначил Руди и коварно ущипнул сестру за крепкий задик, вызвав возмущенный визг. А я что, я ничего. «Держи», — Драко передал Гарри тарелку. Тот каждый раз так дергался от чужих жестов, что это уже настораживало. «Руди, а давай опять на пару дней к нам, а?» — Папа говорил, что купил какую-то невообразимо красивую лошадь, я так хочу посмотреть, вдруг он разрешит на ней проехаться. Руди нахмурился, но перехватил взгляд кузена и все понял. Ну, если твои родители не против, и мама с папой меня отпустит, вздохнул он. Хватит прикидываться, пробурчал Юджин из-за газеты. А мне можно лошадку посмотреть? Тихо спросила Лиза, взяв Драка за руку. О ней он совсем забыл и устыдился. Признаться, он не знал, разрешат ли ему привести макгловскую девочку в поместье. Мне не кататься, просто посмотреть, можно, а, Драка? Можно, лихо ответил он. Ну что плохого она может сделать, а его, ну, отругают. Ерунда какая, родителей только спроси. Родители не против, только в седло ее не сажайте, сказал Юджин из-за газеты. Джейн промолчала. Она считала, что лошадь, животное настолько умное, что ребенка не обидит. Если, конечно, ребенок не полезет под копыта, но Лиза уже достаточно взрослая для таких глупостей, да и Руди с ней присмотрит. Тогда прямо сейчас, сказал Драка. Он прекрасно понимал, что ему влетит от отца, но решил, что оно того стоит. Извините, мистер и миссис Сент-Джон, я могу вызвать домовика? Это такие лопоухи, которые к Руди шастают, спросил Юджин, не опуская газеты. Тот переглянулся с кузеном и недоуменно пожал плечами. Вызывай, конечно. Возьмите ветровки, велела Джейн. Мало ли, мама, ты бы еще велела зонтик прихватить и галоши. Дети стопотом унеслись наверх, а хозяева дома переглянулись. Я думаю, не вредно ли Лизе проводить с ними столько времени? Лизе ничто не вредно, сказал Юджин и опять закрылся газетой. Потом опустил ее, посчитал что-то на пальцах и добавил. Про контрацептивы ей расскажи через пару лет. Знаешь, что, я-то знаю. Он притянул к себе жену. Не вышел свой мальчишка, прости меня. А Руди вон какой, оказывается. А будто я его от этого меньше любить стала. Джейн пустила слезу. Знаешь, я, может, глупая, но думаю. Вот детишки, родители на войне погибли. Взрослые хоть знали, за что воюют, а этих-то за что шельмуют. У них будто на этом генном уровне записано, что сволочи они и гады. Джейн, сказал Сент-Джон, подумав, у Руди наследство, большое наследство, пусть пока его родные, тьфу, в общем, те люди и живы, но заняться этим стоит пораньше, а мы будто на него претендовали, на наследство это, взвелась та, не мы, у него родни, я так понял, полной ложкой хлебай, узнают, кто он такой, а ведь узнают, пиши пропало, не отгонишь, знаешь, сказал он, поищу-ка я хорошего адвоката, пригодится, у Драка родители есть, а у нашего и у Гарри никого, Дурсли уж точно не вступится, а если и влезут, так себе отгребут в первую очередь, переживем мы такие траты, машину новую хотели, старый всего 3 года, на ходу не разваливается, а ездить тут некуда, до Лондона на электричке быстрее, металлическим голосом произнесла Джейн, только, стой, это же в волшебном мире. Муж улыбнулся. «Адвокаты везде одинаковые», — сказал тот. «Узнаем, как быть в таком случае тут, не оплошаем и там. А если что, так неужто у отца Драка знакомого юриста не найдется? У него их должен быть целый штат, подскажет нужного, я полагаю». «Точно. Ну, действуй, Юджин». Тот кивнул. Разобраться в неприятной ситуации следовало чем раньше, тем скорее. «Пап, мам, мы убыли. Будем скоро», — крикнул с лестницы Руди. «Осторожнее, дорогой», — ответила мать. «Давай», — сказал отец. «Удачи, Холли, перенеси-ка нас», — велел Драка домовику. «Руди, ты держи сестру, а я Гарри прихвачу». Глава 21. Рудольф уже видел Малфой Мэннер, а вот Гарри и Лиза — нет. «Ой, красота какая!» — воскликнула девочка. «Руди, какие розы! Мама ими гордится», — довольно сказал Драка. «Не шумите, давайте на конюшню. А и краткое, и краткое». «Так-так», — холодно произнес Малфой-старший, крепко держа сына за ухо. «И что это вы намеревались делать на конюшне?» Лиза уставилась на него, приоткрыв рот. «Простите, сэр», — сказал Руди, ни капли не смутившись. «Ваш сын сказал, что вы купили необычайной красоты лошадь, а моя сестренка души в них не чает. Ну вот, и не бросать же было Гарри, он гостил у меня. Извините, если мы вас потревожили, надо было предупредить, а мы об этом не подумали». «Мальчишки», — усмехнулся Малфой-старший и выпустил сына. «Идите, смотрите, но седлать любую запрещаю». «Пап, а на луг можно выгнать?» — ожил Драка. «А то не видно же». «Можно, идем». Загорелся тот. «Холли, выводи ее». Огненно-рыжая красавица кобыла переступала точеными ногами и недовольно встряхивала гривой. Лиза смотрела на нее, как, наверное, не посмотрела бы и на единорога. Она стояла совсем близко к изгороди, и всего пара шагов отделяла ее от символической ограды. А Мерлин, опомнился Малфой-старший, ее затопчут. «Подождите, сэр», — схватил его за рукав Руди. «Смотрите». Лиза бесстрашно подошла к нервничающей лошади, а та опустила голову, чтобы обнюхать девочку. Удара копытом было бы достаточно, чтобы искалечить, а то и насмерть зашибить ребенка, но, наверное, кобыла была умнее многих людей. «Руди», — позвала Лиза, — «иди к нам, она такая здоровская». «Нет, извини, я их боюсь», — хмыкнул брат. Драко вцепился обеими руками в ограду, у него кровинки в лице не было, ведь это он предложил, и случись что, кто окажется виноват. Гарри просто молча смотрел по сторонам. «Ну, Руди, смотри, она добрая». Лиза схватила кобылу за морду и принялась с ней целоваться. Лошадь сносила это с невероятным спокойствием. «Ай, мы сами к вам подойдем». Она потянула лошадь за челку, и та вправду подошла к изгороди вслед за девочкой, глянула искоса и принялась щипать траву. «Руди», нахмурилась Лиза, «а ну дай руку». Он вздохнул и повиновался. Кобыла обнюхала его, сочла неинтересным и вернулась к зелени. «Надо же», — сказал Малфой-старший, тоже несколько побледневший, «макгловская девочка не очень его занимала, но это ведь названная сестра Лестринджа. Кажется, у ребенка талант к обращению с лошадьми». «Пап, а давай Воронова выпустим», — оживился Драко. «Ты что, с ума сошел? Он меня-то не всегда подпускает. Убьет девочку, и что тогда? А вот не убьет». Нахмурилась вдруг Лиза и топнула ногой. Потом подумала и добавила. «Только надо сперва рыженькую увести, не то он заревнует». Драко глянул на Руди, тот сам развел руками, не замечал он никогда в сестре склонности к общению с животными. Правда, бродячие собаки, которых полно было окрест, никогда ее не трогали, с кошками и вороной она дружила, а вот лошадей видела только в зверинце. «Мальчик, ты готов рискнуть сестрой?» – спросил Малфой-старший. «Нет», – честно сказал тот, – «но решать за нее не стану. Эй, Лиза, ты готова умереть? Да чего мне?» — хладнокровно ответила та. «Я и так, то в речке захлебнусь, то с дерева упаду. Ой, про дерево маме не говори, а то она не знает», — буркнул Руди. Из их домика Лиза и вправду навернулась так, что кто иной бы сразу испустил дух, а сестре ничего, пара царапин, и все ветки задержали падение, хотя синяков на девчонке оказалось не считано. «Что ж, раз вы такие смелые, Холли, уведи эту лошадь и выпусти жеребца». Драко испуганно глянул на кузена и потянул его за руку. «Может, ну его, знаешь, какой бешеный конь?» «Нет, с лицом Руди делалось что-то странное. Драко, не проси объяснить, но так надо. А если что пойдет не так, я его убью. Тогда тебя папа убьет, этот жеребец стоит, как половина Хогвартса, если не больше, не дороже Лизы», — тихо сказал Гарри, и Малфой-младший осекся. Малфой-старший держал руку на рукояти трости, готовый выхватить палочку. Рыжую кобылу увели, Лиза осталась одна у ограды. Потом в конюшне что-то громыхнуло, раздался писк домовика, которого могучий конь, похоже, просто унес за собой, и на луг вылетел огромный вороный жеребец, недобро уставившийся на людей. Всхрапнув, он ударил копытом. «Ай, какой ты красивый!» Восторженно выдохнула Лиза, которая была ему едва выше колен. Драко с ужасом посмотрел на отца. Тот тоже побелел, но... «Маленькая могла и чудовищно дорогая лошадь». Драко глянул на Гарри, тот просто оцепенел. А вот Руди стоял с виду спокойно, но все равно было заметно, что он отслеживает все движения сестры и коня. Вороный снова недовольно всхрапнул, тряхнул гривой и остановился пощипать травы. «Не подходи сзади», — хотел вскрикнуть Драко, когда Лиза преспокойно направилась к крупу жеребца, но Руди заткнул ему рот. «Ну и ходишь ты с репьем, как дурак», — сказала Лиза, выдернув из хвоста этот самый репей, и конь обиженно заржал. «Что ржешь? Мне тебя и угостить нечем. Холли, живо, принеси для жеребца», — прошипел старший Малфой, и домовик сунул в руку девочке круто посоленные сухарики и половинку яблока, которые конь с удовольствием схрупал, а потом так игриво толкнул Лизу мордой, что та упала прямо под копыта. Вороный наклонил голову, обнюхал девочку, ткнул еще разок бархатным храпом, и она, смеясь, встала на ноги, держась за длинную гриву. «Мистер Малфой, какие же они у вас?» — крикнула она. «Спасибо, что дали посмотреть, Руди, Руди», — тихо произнес Драко. «Сейчас», — так же тихо ответил тот, — «отпустит». «Еще бы, если я перепугался, то ты, за сестру». Сент-Джон только улыбнулся, он был белее мела. «Не только», — сказал он, — «Руди, Руди, папа». А Малфой-старший оглянулся именно тогда, когда Руди начал сползать по изгороди на траву. Лиза бросила Воронова и помчалась к ним, не обращая внимания на возмущенное ржание обиженного жеребца. «Драко, вызови колдомедика, срочно, справишься, маме не говори пока», — приказал Люциус, подхватив мальчика на руки. «Лиза, Гарри, идите на веранду, не заблудитесь, я надеюсь, и ни шагу оттуда. Холли, уведи коня». «Да ничего, мистер Малфой», — выговорил Руди. «Сто раз такое бывало, раз посреди речки схватило, ну так выплыл же. Поставьте меня, пожалуйста, на ноги». «Нет уж», — процедил тот, — «на ноги тебя поставит только колдомедик. Твои, родители об этих приступах знают?» «Конечно, нет», — ответил Руди с достоинством. «Зачем им переживать? А я еще думал, кто так скверно влияет на моего сына», — устало произнес Люциус и понес племянника на веранду. «Неужели никто ничего не замечал?» «Нет», — твердо сказал тот, — «я, это не так сложно скрыть, даже в школе. Я просто делал вид, что уснул. Неприлично, конечно, спать на уроке, но чего не бывает. Да и не настолько часто со мной такое случается». «Как именно часто?» — резко спросил Малфой-старший, посадив мальчика в плетеное кресло. «Раз-два в полгода», — пожал тот плечами. Драко подошел и встал у него за спиной, кивнув отцу, мол, вызвал подмогу. «Обычно, если поволнуюсь. Сестра знает?» «Разумеется, сэр», — Руди приподнял бровь с таким выражением лица, что Люциус невольно усмехнулся. «Кто же, по-вашему, меня из речки вытаскивал, чтоб не захлебнулся?» «Я, ага», — сказала Лиза, уже сидевшая рядом с Гарри на ступенях крыльца. «Я сильная, сэр, вы не смотрите, что маленькая, а спасению на водах мы обучены. Да там до берега рукой было подать. Сестра у меня просто чудо», — улыбнулся мальчик. «Не то слово», — пробормотал Люциус, хотел добавить еще кое-что, но тут прибыл срочно вызванный колдомедик. Обнаружив, что никто пока не умирает, а зол Малфой-старший не из-за промедления, тот приободрился и попросил посторонних покинуть веранду. «Мы никакие не посторонние», — тут же выступил Драко. «Ни чуточки», — поддержала Лиза. Гарри молча покивал, хотя что он подразумевал, так и осталось тайной. «Мы близкие родственники». Люциус махнул рукой, и медик взялся за дело. «В целом мальчик совершенно здоров, если не считать одного», — сказал он, закончив с диагностикой, помолчал и добавил. «Врожденный порок сердца, этого еще не хватало», — выдохнул Малфой. «И сколько я еще протяну, сэр?» — с интересом спросил Руди. «Юноша, с таким диагнозом можно дожить до глубокой старости, а можно умереть в любой момент», — сказал ему медик и с интересом прищурился. «Вы ведь о чем-то догадывались, верно?» «Да, приступы меня накрывают, если я сильно поволнуюсь», — честно ответил мальчик. «Поэтому я очень рано научился держать себя в руках, впрочем, не только по этой причине». «Вот, значит, почему ты такой хладнокровный?» — подумал Драко. «Хотя как ты можешь быть хладнокровным, если ты наполовину Блэк? Ты говорил, что учился контролировать магию, а выходит, что не только ее, а и себя самого. И опять во всем виноват я. А вам известно что-либо об обстоятельствах вашего рождения?» — допытывался медик. «Только то, что я, скорее всего, появился на свет раньше срока», — пожал плечами Руди, а медик переглянулся с Малфоем. «Я, видите ли, приемыш. Это вполне может оказаться причиной, либо что-то связанное с наследственностью. Близкородственные браки, все в этом роде. Мальчик, как он сам сказал, из приюта, и о его наследственности мы ничего сказать не можем», — рисковато произнес Малфой, понимая, что медик вполне может оказаться прав. «Скажите лучше, есть ли какие-то способы предупредить такие приступы? Разве только держать ребенка в вате и не позволять шагу сделать без присмотра?» — ядовито ответил тот. «Впрочем, это не выход, тогда любое потрясение может стать для него губительным. Полагаю, этот молодой человек сам подобрал для себя оптимальный образ поведения. Юноша, когда у вас был последний приступ?» «Почти год назад», — ответил Руди. «А до того, как часто?» «Раз или два в полгода», — терпеливо повторил тот. «И это при том, что он только-только пошел в школу, а это немалый стресс», — заметил медик. «Видимо, время от времени нужно, как говорится, спускать пар, иначе нервное напряжение накапливается, вы слышали, юноша? Да, сэр, отозвался Руди и невольно усмехнулся. Знал бы этот пузатый дяденька, какими делами занимается первокурсник. Ну а больше я ничем помочь не могу. Если понадобится комплексное обследование, добро пожаловать, сказал тот и откланялся. Люциус встряхнул головой и повернулся к детям. Сэр, благодарю за все, но, я думаю, мне лучше вернуться домой, серьезно сказал Руди. Он вполне уверенно стоял на ногах, от бледности не осталось и следа. Ты уверен? Да, сэр. Да и Лизу с Гарри нужно доставить на место, я обещал, что мы не задержимся надолго. Ну хорошо. Люциус положил руку на плечо мальчику и вгляделся в черные глаза. Он не увидел в них ни страха, ни растерянности, только спокойствие и ледяную решимость. Да, такого и больное сердце не остановит. Помни о том, что сказал медик. Конечно, сэр. Боюсь, я немного переборщил с самоконтролем, усмехнулся Руди. Папа, можно, я с ним? Не смело подал голос Драко. Ну, вещи надо вернуть и все такое. А, конечно, ты же там еще неделю собирался гостить, ответил Люциус. Все отправляйтесь, у меня от вас уже голова кругом. Всего доброго, сэр, сказал Руди, вызывая своих домовиков. Люциус упал в кресло и приказал подать себе виски. Ему очень хотелось выпить. Глава 22. Как лошадки? Спросил Юджин на сей раз из-за глянцевого журнала. Ой, папа, они такие, такие. Лиза набросилась на него с рассказами, а значит, оба были нейтрализованы на некоторое время. Она не скажет? Спросил Драко шепотом. Нет, мотнул головой Руди. Гарри, ну что ты там жмешься, иди живее. А ты уверен? Драко, я уверен в своей сестре уже много лет, успокойся. Я при ней в обморок падал, было дело, и из речки она меня тащила, ты сам слышал. Если Лиза дала слово молчать, она его сдержит. А теперь идите умойтесь оба. Мальчики, ужин через полчаса, крикнула снизу Джейн. Спасибо, мам, отозвался Руди и запихнул обоих гостей в ванную. Драко честно крепился весь вечер, на этот раз ужинали, как приличные люди, за столом. Спасибо, Лиза безумолку трещала о лошадях, не давая никому вставить ни слова, разве что иногда обращалась за подтверждением к Драко. Тот кивал, и этого было вполне достаточно. Он вытерпел и вечерние посиделки у телевизора, после которых Гарри вполне деликатно ушел в маленькую комнату, складывалось впечатление, что ему очень хочется побыть одному, явно по привычке, только вот дверь он оставлял приоткрытой. Ну а потом, когда Руди выключил свет, привычно стукнул кузена подушкой по голове и рухнул рядом, все-таки не выдержал. «Господи, ну теперь-то что?» – удрученно спросил Руди и включил ночник. «Опять все из-за меня», – сдавленно ответил Драко, уткнувшись в подушку. «Ну зачем я заговорил об этой проклятой лошади? Если б не она, Лиза бы не сунулась в загон, и ничего бы с тобой не было. Ты же за сестру испугался, я видел. Интересно, у меня все кровные родственники идиоты, или ты особенный?» – задумчиво спросил тот. «Ты что, не слышал, о чем медик сказал?» Стресс накопился, и не мудрено, я то в Азкабан, то еще куда. Меня могло шарахнуть в любой момент, и хорошо, что это случилось у вас на глазах, а не посреди большого зала. Тем более, я теперь точно знаю, что со мной такое. Контролировать это нельзя, но кто предупрежден, тот вооружен, знаешь такую поговорку. Руди, ты что, даже смерти не боишься? Приподнял голову Драко. А что ее бояться? Пожал тот плечами. Пока не умер, живи себе, а как умрешь, так тебе уже все равно. В загробный мир я как-то не очень верю. И вообще, у меня нет права умирать, ясно, я еще не все выяснил. Но, добавил Руди коварно, если что, завещаю тебе разобраться окончательно во всей этой запутанной истории и вытащить моих предков из Азкабана. Ты с ума сошел, подскочил Малфой. Мне, ну а кому еще, не лези же. О, зато гляди, ты с перепугу даже рыдать перестал. «Сволочь ты, Руди!» – буркнул Драко и повернулся спиной. «Я переживаю, между прочим, а ты прикалываешься. Ты переживаешь так, что вся кровать от твоих всхлипов трясется, а я спать хочу. Иди вон на диване переживай, или с Поттером поменяйся, он хоть спит тихо». «Ага, сейчас», – оскорбился тот, – «и не мечтай, тогда прекрати хлюпать и дай поспать. Не забывай, что я смертельно болен, мне покой нужен», – напомнил Руди. И Драко застыл от ужаса. «А господи, ну что опять? Зачем ты так сказал?» «Затем, кузен, что ты кретин и не знаешь классики. Жизнь – смертельная болезнь, передающаяся половым путем. Никогда не слышал. Нет, вот запомни. Ты тоже болен, так что спи, заклинаю тебя Мерлином, Морганой, Слизерином и профессором Снейпом». Руди вздохнул. «Черт, теперь ты от смеха вибрировать будешь, ни сна, ни покоя с такими родственничками». Он помолчал. «Все равно же не спишь?» «Нет, какой тут сон?» — протянул Драко. «А что, думаю, что делать дальше?» — сказал тот задумчиво. «Взять воспоминания у Невилла, расплюнуть, но мы с тобой вряд ли сумеем его истолковать, хотя посмотреть сможем, это уж само собой. Если там что неладно, то заметить смогут только мои родственнички. Только не говори, что ты намерен тащить Думосброс в Азкабан». «Нет, нет, конечно, я намерен вытащить их из Азкабана». Темные глаза Руди полыхнули в полумраке опасным огнем. «Ты с ума сошел?» «Нет, Драко, там они явно не в себе. Дело не в отсидке, там сама атмосфера как-то влияет, что ли. Я тоже начинаю вести себя не вполне адекватно, если побуду в Азкабане слишком долго, а мне нужно, чтобы они смотрели воспоминания, будучи вменяемыми». «Руди, но...» — тот закусил губу и осторожно коснулся ладонью левой стороны груди кузена. Сердце билось ровно и сильно. «И без этих глупостей», — приказал тот, отбросив руку Драко. «Я должен их вытащить. Руди, даже если твоих оправдают по этому случаю, эпизоду, без разницы, на них все равно висит столько, что из Азкабана их не выпустят никогда». «Я знаю», — спокойно сказал Руди. «Я знаю, что законным путем они никогда не выйдут из тюрьмы. Значит, я вытащу их путем незаконным». Драко оцепенел. «С ума сошел?» «Я? Нисколько». Руди недобро улыбнулся. «Я вытащу их оттуда, уже примерно знаю, как именно. А ты подумай, где я могу их спрятать». Драко честно задумался. «Для начала, в нашем охотничьем домике», — выдал он. «Там 100 лет никто не бывал. Дедушка Абраксас живет в Лондоне, к нам редко наведывается, а кроме него, охотой никто не увлекается. Но это, сам понимаешь, ненадолго». «Дедушка, говоришь?» — протянул тот. «Ну, пусть так, только, когда я скажу, напиши отцу, он должен быть в курсе, что в этот домик наведываться нельзя, а то как вломятся гости, он меня убьет», — пробубнил Драко. «Ладно, я сам напишу, мне-то он ничего не сделает, правда?» — хмыкнул Руди. «Псих ты, я же наполовину Блэк, как и ты, кузен», — напомнил Руди со смешком. Глава 23. «Драко, если ты не прекратишь меня рассматривать, я тебя стукну», — сказал Руди. Он валялся на пляже, заложив руки за голову, и наслаждался последними солнечными деньками. «Я тебя тоже стукнуть могу», — буркнул Драко, который лежал на животе, подперев голову руками, и действительно разглядывал кузена. Сильного, умного, но, как оказалось, поразительно хрупкого. «Тебя Лиза в ближайшей луже утопит, стукальщик нашелся», — парировал тот. «Спасибо, с ними не было Гарри, того вытребовала тетка для садово-огородных работ. Что-то там прополоть, что-то окопать, они не вникали». Лиза резвилась со своими приятельницами, Руди время от времени взглядывал в ту сторону, но больше для порядка. «Я завтра домой», — сказал Драко с сожалением. «Надо к школе собраться, а так неохота. Я, знаешь, и подумать не мог, что с Макглами жить, это не страшно и не зазорно», — помог Руди. «Но это какие Макглы? Вряд ли бы ты захотел составить компанию Гарри у Дурсли, это уж точно», — улыбнулся тот. «Ну, у него вообще уж, как ты это называешь, клинический случай, вот, и ты был прав насчет табула раса, он вообще ничего не знает, даже не о нашем мире, а о Макгловском. Я тут пригляделся, как он телевизор смотрит, рот раскрыл, глаза вытаращил, слова сказать не может». «Да ты по первости от него вообще шарахался», — ответил кузен. «Ну, мне простительно, я чистокровный, с Макглами не жил», — фыркнул Драко. «И то быстрее приспособился, разве нет?» «Ты хорошо приспосабливаешься», — согласился Руди. «Это у вас семейное, я так полагаю, Драко. Еще раз кинешь в меня песком, я тебя суну башкой в воду, доказывай потом, что ты блондин, а не зеленовласый водяной». «Ну, извини», — буркнул тот, но тут же заулыбался. «В общем, как-нибудь прорвемся, так у вас говорят». «Да, да, а мой бестолковый кузен», — согласился Руди. «На платформе встретимся. Мама наверняка подхватит Гарри. Ну, я предвкушаю, я просто мечтаю увидеть рожи Уизли», — сладко улыбнулся Драко. «Ты бы лучше Гарри пожалел», — серьезно сказал тот. «Ему ведь жизни не дадут, если узнают, в какой компании он провел лето. А смолчать он не сумеет, та же Гринджер мигом из него все вытянет. А слово с него взять, толку-то? Это ты мне объяснил, что такое магическая клятва, а Поттер об этом представления не имеет», — будут пустые слова. Ах ты ж, и правда, значит, протреплется. Если протреплется, хуже будет ему, а не нам, заметил Руди, скосив глаза на кузена. Ну а если он этого не понимает, проверим мою теорию. Загорай, драка. Представь, что тебе полгода куковать в Хогвартсе, и наслаждайся погодой. Кстати, привстал он, а там нету никакой пологой крыши, понятия не имею, честно ответил драка. Наверное, есть, а зачем? А-а, понял тебя, найдем. Башни, не вариант, там свалиться как нечего делать, а так поищем. Можно попробовать на теплицах, потому как если мы начнем раздеваться у Хаглейка, с нас баллы снимут. Вот дурость-то, ответил кузен и перевернулся на живот. За что? За солнечные ванны? Ой, нет, теплицы тоже не годятся. Так увидит нас кто-нибудь снизу, обнаженными, то-то будет номер. Там же стекло, забыл, угу. Руди осторожно позвал драка. Что еще? Это, наверное, странно очень, но... Тот сглотнул. Я никому этого не говорил раньше. Если бы Руди поднял голову, было бы тяжелее, но тот как опустил ее на скрещенные руки, так и лежал. Ну что? Спросил он. Я не знаю, как объяснить. В отчаянии выдал драка. Я чуть сам не умер, когда тебе стало плохо там у нас. А Лиза твоя хоть и не очень-то воспитанная, но такая славная. И твои приемные родители. Ну не знаю я, как сказать. Скажи просто, я тебя люблю, буркнул Руди, не поднимая головы, и протянул руку. Я тебя люблю, после долгой паузы произнес драка, пожав сильную ладонь. Дорогой, тебе не кажется, что этот мальчик как-то, своеобразно относится к Руди? Спросила Джейн, перемывая посуду. Угу, ответил тот, не опуская газеты. Драка в него по уши влюблен. Что? Мокрая тарелка выскользнула из рук Джейн и разбилась. То, милая, Юджин все-таки опустил газету и внимательно посмотрел на жену. Драка обожает Руди. Да перестань ты бить тарелки. Если помнишь, у меня есть старший брат. В свое время я также ходил за ним хвостом, лишь бы внимание обратил. Сказал он, поднимая газету, чтобы разрешал мячи подносить, когда они с приятелями играли, воду подавать, все такое. А уж если меня пускали ночью слушать страшные истории. Ух, а... Тогда порядок, расслабилась она. Ну просто Руди не настолько старше. Это без разницы. Он старше вот тут. Муж выразительно постучал себя по голове. Драка еще ребенок, а наш-то уже совсем взрослый пацан. Ясно, что он авторитетом заделался. Чистокровный этот паренек или нет. Знаешь, я бы предпочла, чтобы Руди подольше оставался ребенком, сказала Джейн. А то временами у меня чувство, будто он мой ровесник. С учетом его обстоятельств, считаю, что Руди повзрослел очень вовремя, серьезно сказал Юджин. И ты помнишь наш разговор насчет адвокатов? Я навел справки, очень осторожно, разумеется. И, эта палка о двух концах, он ничего не получит, если останется Сент-Джоном, только если ему нарочно все завещают, но это вызовет вопросы. Он получит наследство, если объявится как Лестрендж, но тогда я ему не позавидую. Джейн поставила очередную тарелку на место и села, потирая лоб. «Юджин, а преследуют этих людей только в Англии?» – спросила она. «Вроде бы да», – осторожно ответил он. «А отчего бы нам не переехать куда-нибудь? Помнишь, мы давно собирались». «Это можно», – задумчиво ответил Юджин. «Сменить обстановку. И школу Руди можно поменять?» Он сам говорил, что есть другие. «Но как же Лиза?» «А что Лиза?» «Она два языка учит, приспособится. Девочка умная, вся в меня», – гордо сказала Джейн. «Давай подумаем, куда мы можем переехать, чтобы и не очень далеко, и в Нормандию», тут же сказал он. «Если не возражаешь, я позвоню агенту, пусть начнет подыскивать варианты, без спешки. Я чувствую, у Руди есть еще дела в этой стране, но он не поделится, ты же его знаешь. Нормандия, пойдет», кивнула она и снова взялась за полотенце. «Как управиться, по нему видно станет. Ах, жалко, остальных ребятишек никак с собой не заберешь. Ты про драка? А, нет, что ты, если родители решат, так его хоть в Китай отправят», сказала Джейн, «это же сразу видно. Я о Гарри».